В первых философиях после эпохи Возрождения еще полагается в основе мира и его развития мысль, разум или Бог и его промысел. В последних же, особенно новейших, господствует уже одна только слепая сила, и в этом, как оно ни странно покажется, Запад возвращается к христианству, ибо в мире действительно слепая сила. По сознанию верующих, мир во зле лежит, потому что он оставлен своей слепоте, а человек — своей похоти. Но это оставление входит в план проведения. А с этим легко могут согласиться и неверующие, как из дальнейшего будет видно. Или, точнее, в план искупления, так как внесением света в царство природы, ада, то есть тьмы и смерти, подчинением его воли и долгу воскрешения, иначе сказать, обращением этого царства в светлый свободный мир, то есть уничтожением обскурантизма и фатализма, и выражается усвоение человеком искупления, усвоение не отдельными только лицами, а всем родом человеческим в совокупности. Поистине изумительное явление. Запад намеренно удаляется от христианства, но этим самым к нему приблизился. И чем дальше стремится он уйти от христианства, тем ближе он к нему подходит. Философия западноевропейская, хотя была мыслью, выводом европейского человека, но кругозор последнего не ограничивался Европой и посредством обходных движений обнимал более и более весь мир. Всюду искали средств для опровержения христианства и между тем приближались к истинному христианству. Обходные движения были вовсе не открытием нового света, как это казалось в начале. Веды, Авеста, Шукинг были открытием древнейших времен, и в жизни дикарей открылся доисторический мир. Веды — древнейший религиозный и литературный памятник Индии III-I тысячелетий до нашей эры. Авеста — собрание священных текстов религии зороастризма, относящихся в своей наиболее древней части ко времени Заратустры, VII век до нашей эры. Шукинг, правильнее Шудзин, в русском переводе «Книга истории», памятник древнекитайской письменности, отдельные главы которого относятся к XIV-XII векам до нашей эры, входит в классическое конфуцианское тринадцатикнижие. Веды и Авеста расширили родство европейского человека. Он вынужден был поминать умерших, хотя и избрал своим делом «мементо вивере» — «помни о жизни». Всюду он находил могилы, везде находил культ мертвых, то есть умерших отцов. Поминовение становилось всемирным. Он уже приближался к христианству, хотя не в этом только было приближение. Самые крайние материалисты, натуралисты могут предварить в Царствии Божием оставшихся верными принципам папизма и протестантизма. Отрицая бессмертие, то есть доказывая, что мысль есть продукт материи, следовательно, праха, они не догадываются, что как только это было бы доказано, то есть как только мы сумели бы привести этот прах в такое состояние, чтобы он произвел мысль, мы были бы бессмертны. Далее, доказывая, что мир есть слепой механизм, а человек — единственное разумное существо, что мир не боги делали, что он не есть что-либо чудесное, а нечто весьма простое, механическое, которое для своего создания не нуждалось в сверхъестественном, таинственном могуществе Божием. Не вытекает ли отсюда естественно заключение, что механизм может быть орудием разума? Наконец, отвергая целесообразность, не наводят ли они нас на мысль, что в этом отсутствии целесообразности лежит глубокий план сделать человека орудием внесения ее? Они, конечно, могут остановиться, не принимать естественных выводов из своих посылок, как бы мог остановиться и Магеллан или его спутники в кругосветном плавании, если бы им пришла дикая мысль не давать доказательства шарообразности Земли. Но возможна ли такая остановка? Кроме того, скептицизм и критицизм, подрывая основы знания, обратив в развалины все мировоззрение человечества, утверждая, так сказать, что мысль может только мыслить, представлять, а не видеть и осязать, то есть, что она не имеет доказательной силы, ни права придавать свои мысли своему представлению действительности, объективности, тем самым требует, чтобы образ мира человечества, восстановляемый в области мысли, был восстановлен в действительности. Иначе это будет только фантазия, которой хотят удовлетворить потребность человека в бессмертии. Подобным образом критика практического разума восстановляет разрушенное критикою разума умозрительного, то есть только теоретически, только мысленно, мнимо. Иначе сказать, человеку, остающемуся в прежней зависимости от слепой силы природы, остающемуся несвободным, предоставляют мыслить себя свободным. Может он также и умерших представлять себе живыми, существующими, то есть верить в их бессмертие, хотя не может ни видеть их, ни находиться с ними даже и в обыкновенных человеческих отношениях. Точно так же человек может мыслить совершенство, Бога существующим, хотя в наличной действительности, насколько нам ее дает опыт, совершенства человек находить не может. Вопреки опыту, показывающему только изменяющееся, исчезающее, человек может, конечно, мыслить в себе и других что-то неизменное, бессмертное, но в этой мысли выражается собственное желание, управляя изменяющимся, исчезающим, восстановить исчезнувшие. Итак, скептицизм и критицизм, уничтожив веру в действительное существование совершенства, бессмертия, свободы, но не имея сил уничтожить в человеке потребность всего этого, тем самым заставляет, так сказать, человека поставить все это своей целью, своим проектом. Россия, вступая в союз с протестантскую и свободомыслящую Европой, с которой только союз и был для нас возможен, усваивала по преимуществу критицизм. Но вера и критика могут найти свое примирение только в проекте, так как для проекта бессмертие, хотя и не факт, как для веры, но также и не мысль, как для критики. В проекте бессмертие является предположением, осуществляемым в воскрешении. Некоторые попытки превращения мыслимого в проект уже появляются, хотя и не у нас, где бы всего казалось естественнее им появиться. Так прежде полагалось, что в основе всех обществ лежат контракты. Теперь же принимается это за цель. Прежде признавалась за человеком свобода воли, в настоящее же время становится человеку целью достижения этой свободы. В возможной же полноте содержание этого проекта может быть выражено в учении о Троице, как образце для человечества, и в учении об искуплении, только не отвлеченном, а конкретном, то есть в учении о всеобщем воскрешении или воссоздании. Уже протестантизм отнесся к учению о Троице с недоверием, не находя в Писании самого слова «Троица», Философия же, даже догматическая, совсем не хотела признавать этого учения, допуская только единство, деизм. Но отрицали это учение только как догмат, как теорию, а не как образец. То же самое было и с учением о воскресении. Сначала оно заменилось бессмертием души, то есть признавали кроме мира, доступного чувствам, еще иной мир, чувствам недоступный, трансцендентный. Но критицизм признал трансцендентным миром, так сказать, внемирным, только субъективное мысленное существование. На самом же деле бессмертие не может быть признано ни субъективным только, ни объективным, оно проективно. Мир, каков он в настоящем, каким он нам дан в опыте, но в опыте, так сказать, пассивном, есть только совокупность средств для осуществления того мира, который дан нам в мысли, в представлении, и который мы представляем себе существующим вне чувственного мира. Но это осуществление или воссоздание должно быть имманентным. Оно не выступает из пределов доступного человеку, из пределов активного опыта, ибо и смерть не выступает из пределов опыта, иначе злу, смерти, разрушению пришлось бы придать значение безусловного. Проект, имеющий своим содержанием учение о Троице как образце, заключающее в себе и учение о воскрешении, будет состоять из следующих частей. Первое. Предмет действия, то есть земной шар, в его отношении к Солнцу и вообще природа. Второе. Способ действия, то есть различные профессии и особенно земледелие, превращаемые в опыт, в исследующее действие. И третья часть. Согласование этих действий, направленных к общей цели, то есть центр. Результатом действия, направленного на один общий предмет, будет умиротворение, подобно тому, как всякое общее предприятие примиряет, как способствовали водворению мира в Европе крестовые походы, указывая всем общую цель, а также и удаляя беспокойные элементы, подобно тому, как Европа из феодальной превратилась в монархическую, усобицы или мелкие войны между вассалами в войны межгосударственные. Когда Западная Европа проходила эллинскую стадию развития, то, находя в себе подобие Эллады, она исполнилась сочувствия к этой стране. Это-то сочувствие и было причиной освобождения Греции. Когда европейская мысль в своей языческой стадии развития разрушала византийские учения о Троице как теории и о воскрешении как трансцендентном, то, конечно, сочувствия к Византии не могло быть. Но когда та же европейская мысль сознает недостаток теоретичности, происшедшей вследствие выделения из массы человечества, из народа, особого сословия, узурпировавшего, захватившего в исключительное достояние разум, а все прочее обратившего в темный люд, когда вместе с тем будет понято, что разум, находясь в руках одного класса, теряет доказательную силу, ибо мысль доказывается только действием, опытом всех, мыслить не значит доказывать, доказывать значит мысленное сделать видимым, когда почувствуют все зло, которое заключается в розни умственной и практической, и сознают необходимость центра действия, тогда византийские догматы, разрушенные в теории, восстанут в проекте, тогда Константинополь озарится новым светом, сделается привлекательным, тогда забудется его теологическое высокомерие и совершится освобождение, причем оно может быть даже мирным. Но чем же научное высокомерие отличается от теологической гордости, богословская нетерпимость от нетерпимости ученых? Чтобы избавиться от спеси, нужно и кабинетным опытом не придавать полной доказательности. Век критики и революции, последняя была ведь только приложением к жизни первой, то есть критика была мысль, а революция — действие. Иначе время теоретического и практического разрушения придет тогда к концу. Критика привела знание к субъективизму, то есть к личному мнению, а революция уничтожила общую цель, открыв свободу для личного произвола, для личных целей, ибо идеалом государства стала наибольшая свобода мысли, свобода личного действия. Из всего изложенного очевидно, что все стремления человеческие сходятся в два центра, из которых один — Константинополь, а другой — Индия, центр соблазна, искушения, который привел, однако, к Памиру, центру искупления. Эти-то стремления и вызвали как улучшение существовавших уже путей сообщения, так и открытие новых. Но улучшенные пути сообщения, хотя и вели людей к сближению, однако же лишь к чисто внешнему, которое было поводом к новым между ними столкновениям. Итак, бессознательная деятельность, вырабатывая средства к достижению воскрешения, направляет их на разрушение, к которому мир идет и сам по себе. Что мир идет к своему концу, это понимается и верующими. К тому же заключению приходит и наука, которая всю классификацию миров или звезд основывает на степени их близости к концу, определяя их возраст спектральным анализом. На основании такой классификации наш солнечный мир вышел уже из возраста юности, не принадлежит к звездам первого типа, но не дошел еще и до такой степени охлаждения и угасания, как миры третьего класса. Если хотя в одном из этих последних и зачалось сознание, что, однако, весьма сомнительно, то оно не сделалось правящим, восстановляющим разумом этого мира, потому, конечно, что сознающие существа ограничились созданием подобий, кабинетными опытами, экспериментальная наука, скоротали свой век в усобицах, в интригах земских, конституционных, политика, общественное дело и других всякого рода, или в праздном созерцании философия, а между тем силы этого мира рассеивались, угасали. И наше солнце, хотя и медленно, но меркнет, и мы вправе сказать не только, что настанет час, когда оно совсем не даст света, но что это уже настанет и ныне есть. Угасание звезд, внезапное или медленное, представляет для нас поучительный пример, грозное предостережение. Истощение же земли, истребление лесов, извращение метеорического процесса, проявляющееся в наводнениях и засухах, все это свидетельствует, что будут глади и пагуби, и побуждает нас не оставлять тщетными все эти предостережения. Но кроме своего медленно, постепенно наступающего конца, мы не можем быть уверенными, что Землю, эту песчинку Вселенной, не постигнет какая-либо внезапная катастрофа. А между тем Земля, быть может, единственная носительница спасения мира, а прочие миллионы миров — только неудачные попытки природы. Не слышится ли в этом грозное «не вести ни дня, ни часа»? И не должно ли это побуждать нас к еще большему бодрствованию и труду, чтобы выйти из этой мучительной неизвестности? Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца. Ибо цивилизация, эксплуатирующая, но не восстановляющая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца. Во главе этой цивилизации стоит Англия, которая силится все народы, и в особенности Россию, обратить в чернорабочих, в орудие для эксплуатации земли, стремится принудить их добывать сырые продукты, которым Англия придает лишь красивую внешность и соблазняет ими ту же деревенщину, глушь, которая сама же и добыла их. Что такое цивилизация, то есть Западная Европа, Англия в особенности, как не эксплуатация природы руками чернорабочих народов, как Россия, например, при помощи фальсификаций, то есть фабрично-мануфактурной обработки, красивой по внешности и гнилой, непрочной по сущности. Причем эта эксплуатация поддерживается в случае сопротивления принимать предлагаемую гниль неусовершенствованными орудиями, армстронговыми, например, пушками. Выражением этой цивилизации являются: первое, привязанность к мануфактурным игрушкам, которая и произвела весь современный индустриализм, и второе, личная свобода или, возможно, меньшее стеснение в забавах этими игрушками. Естественно, вытекающая из этих двух склонностей и стремлений ожесточенная борьба признается законную и даже нравственную, то есть разрешается вредить друг другу с сохранением лишь юридических приличий.